впервые он сошелся с женщиной, которая ему говорила только о любви и о любви, и которой он говорил только о деньгах и о деньгах. До сих пор деньги в его любовных интрижках вовсе не составляли никакого вопроса ни для него, ни для любивших его женщин. Эти деньги попадали ему в карман так же случайно, незаметно и просто, как попадали в его желудок конфеты, фрукты, вино. Он, получая иногда эти деньги, не считал, что он продается, что ему платят за какие-нибудь услуги. Женщины, даря ему эти деньги, не думали, что они платят ему за любовь. Это были дружеские одолжения, подарки на память, займы без отдачи. И дающие, и берущие не придавали этим деньгам никакого значения, привыкли не считать их, сорить ими, бросать их направо и налево, и возмутились бы, если бы кто-нибудь сказал, что тут идет продажа и покупка любви. Теперь было не то. Он начинал сознавать, что он продает свои ласки. И кому же он продает эти ласки? Прежде женщины дарили его из своих денег. Теперь он берет деньги у женщины, не имеющей ничего своего, обманывающей и обкрадывающей своего мужа. Она делает преступление, и он является ее соучастником, ее подстрекателем. Но этого мало. Прежде он сходился с женщинами с полным сознанием, что он завязывает мимолетную интрижку, решается на любовную шалость, как каждый молодой холостяк, ветреник, кутила, Дон Жуан. Это знал и он, и они. В этом была поэзия мимолетной любви. Этим любовники спасали себя от страха за будущее, от серьезных дум. Ловить минуты наслаждения, любить без дум, без размышлений – вот что было им нужно. Теперь он, наоборот, должен был обманывать эту женщину, придавая интриге серьезное значение, давая клятвы жениться на этой женщине с полным сознанием, что он лжет. Он дошел до этой лжи неумышленно, постепенно, но все же дошел. Клялся в вечной любви он нередко и прежде, но те женщины знали хорошо цену этих клятв, а эта женщина, неопытная, несветская, простоватая, приняла каждое его уверение за чистую монету, запомнила каждое его обещание, построила на его словах все свое будущее. До сих пор он был шалун, повеса, гуляка. Теперь он делался обманщиком, преступником, соучастником воровки. В нем могла дремать совесть, в нем могло не возмущаться нравственное чувство, но в нем не мог не пробудиться стыд, не мог не пробудиться страх. До сих пор он гордился ролью Дон Жуана и готов бы был, как Казанова, написать свои скандалезные мемуары. Теперь он стыдился роли сообщника воровки, принимающего от нее краденые вещи с полным сознанием, что они краденые. Всеобщий любимец, всеобщий баловень. Он держал себя гордо, небрежно, развязно. Теперь он чувствовал, что он не перенесет позора, а позор мог покрыть его каждую минуту. Предложение Зиминой подделать векселя напомнило ему о возможности попасть на скамью подсудимых, попасть не за эти векселя, а за принятие от Зиминой краденных вещей. Он испытывал уже не одно чувство гордливости, которое проснулось в нем, когда он увидал, что Винтер и Флери равняют его с собой. В нем пробудилось чувство, близкое к отчаянию. «Не тужи, все еще как-нибудь уладится. Нужно подумать, что делать», — ласковым голосом прошептала Софья Дмитриевна, тревожно следя за выражением его лица. Эти слова заставили Муратова очнуться. Он осмотрелся, и его точно что-то кольнуло в самое сердце. Ему стало обидно и больно, что он сидит с этой женщиной в кухне. Это была мелочь в сравнении со всем, что грозило ему. Но именно эта мелочь теперь более всего оскорбляла его. Он походил на смертельно больного человека, который забывает на минуту все свои страшные страдания и мучится более всего от того, что не может согнать медленно ползающей по его лицу мухи. Точно она-то и делает главным образом невыносимым его положение. Муратов встал. «Посиди еще, милый, дорогой мой!» — обвела его руками Софья Дмитриевна. «Ты недобрый, даже не хочешь приласкать меня!» «Не до ласк теперь. — раздражительно произнес он. «Я удивляюсь вам, женщинам. Вы только и думаете о наслаждениях, хоть бы кругом все погибало. Стыдись, Соня, думать теперь о ласках, о наслаждениях. Ведь худ ли, хорош ли твой муж, но все-таки ты многим ему обязана. Во многом перед ним виновата, а он теперь умирает. Здесь, возле нас». Ему стало противно в эту минуту Софья Дмитриевна, как навязчивое существо, живущее только своими животными инстинктами, своими сладострастными побуждениями. Насколько была она сама виновата в этом, насколько был в этом виноват он, этого он не спрашивал, не сознавал. Ему просто было противно смотреть на женщину, которая безучастно смотрит на все. На положение своего мужа, на свое положение, на положение любимого человека и только требует ласк и ласк. Он поспешно встал, наскоро простился с нею и вышел из квартиры Зиминых. На душе у него было тяжело, скверно. В нем начинало шевелиться что-то вроде угрызений совести, раскаяния. Если бы в эту минуту у него был под рукой друг, добрая сестра, чье-нибудь любящее чистое сердце —